На принципе делимости духа и свойстве психической энергии самоотделяться происходит другое чудесное явление. Существа, достигшие высшего духовного развития, могут появляться сразу во многих местах. Когда в этом возникает надобность, они могут отделять от себя часть своего высшего сознания, то есть часть своего духа, при помощи психической энергии придать ему такой вид и такой облик, который соответствует настоящему, подлинному их изображению. Такие дубликаты, исполнив возложенное на них поручение, возвращаются к источнику их пославшему. Высший предел достижения этого рода, когда высшее существо, цитата, «находясь в земной оболочке и владея в совершенстве свойством делимости духа, может действовать сознательно и на Земле, и в междупланетном пространстве, одновременно посещая даже ближайшие планеты». Причем эта делимость духа нисколько не отражается на понижении качества его проявления или деятельности в земной оболочке, ибо отпущенные им высшие энергии не имеют даже еще применения на нашей Земле. Письма Елены Рерих от 14 мая 1937 года. Делимость духа можно понять на следующем примере. Одной свечой мы можем зажечь тысячу свечей, причем ни целостность пламени, ни сила света от такого заимствования огня нисколько не пострадают. Первоначальное пламя остается все тем же, сколько бы мы его ни делили. Таково основное свойство огненной стихии, которое одинаково на всех планах существования. Наш дух, как высшее проявление огненной стихии, обладает этим свойством не в меньшей мере, нежели любой огонь на физическом плане существования. Развитие и накопление психической энергии. Нужно ли развивать и накапливать себе психическую энергию? На этот вопрос находим в учении следующий параграф. Широка область человечества вершиной своей, она касается высшего мира, в лице героев, подвижников. Внизу она производит космический сор, который наполняет камни соседних планет. Непомерно расстояние между подвижником, уже осененным светом высшего мира, и подонками сорными. Трудно представить, что потенциал основной энергии был дан каждому человеку, но насколько различно обошлись люди с великим даром. Даже само воображение не охватывает такую пропасть. Люди считают трудным, что им не нравится, и легким, что их не затрудняет. Из такой условности угрожают разверстые пропасти. Люди не привыкают держать сознание мир высший, но нетрудно заметить ощущение пустоты жизнью беспредельную. Насколько прекраснее осознание высшего мира, нежели самовержение в каменные узы? К чему начинать сначала, если можно восходить беспредельно? Аум, параграф 92. Чтобы вполне расшифровать глубокий смысл этих слов, нужно нечто пояснить и в кратких словах напомнить, что люди дошли до своего человеческого состояния, пройдя через циклы развития царств минерального, растительного и животного, каждое из которых развивается многие миллионы лет. Если сказано, к чему начинать сначала, если можно восходить беспредельно, то это значит, что достигшие вершины Великой пирамиды человечества будут и дальше восходить беспредельно, а оказавшиеся внизу ее, как подонки сорные, пойдут в космическую переработку, переживут ужасные муки разобщения принципов, будут вернуты в каменные узы, в кавычках, и, цитата, наполнят камни соседних планет, иначе говоря, начнут свою эволюцию с самого начала. Поистине мутится ум и останавливается сердце, если подумать, в какую бездну, в какую бездонную пропасть ввергают себя люди, не использовавшие и зарывшие в землю свой талант, недостойно обошедшиеся с великим даром, с основной энергией, данной для развития жизни и совершенствования каждому. Познавшие себя и свое назначение в жизни и разумно использовавшие весь потенциал основной энергии восходят беспредельно, восходят до состояния проявленного Бога. Ничего не познавшие и ничего не принявшие, как мусор идут в космическую переработку. В этом тайна жизни или смерти, в этом разгадка спасения или гибели. Нужно подумать, какая разница получается в эволюции, когда из двух человек, одновременно бывших на Земле, один вступает на путь богочеловеческий, а другой ввергается в каменные узы. Чтобы выбраться из них, последнему потребуется миллионы лет страданий, и все равно ему никогда не догнать первого. Ему всегда будет так же далеко от первого, как камню до звезды небесной. Такая разница в эволюции получается благодаря лишь разнице в сознании. Есть над чем призадуматься всякому. Из этого ясно, что на поставленный вопрос, нужно ли развивать в себе психическую энергию, двух мнений не может быть, ибо это кардинальный вопрос существования каждого человека.